то получим в два раза больше денег», – кивнул я. «Вот только мы с тобой, лекари, и не нам следует создавать пыточные аппараты. И, я думаю, ты сам понимаешь, чем это может обернуться. Кажется, Сеченов сразу же меня понял, ведь дело в нашей клятве лекаря. Пусть это напрямую и не обговаривается в ней, но мы обязаны создавать аппараты, которые будут продвигать лекарское дело. Но механизмы для пыток – это совсем противоположная сторона. В них нам точно не стоит углубляться». «Согласен, ты прав, Алексей», – кивнул Иван. «Мне самому стоило об этом догадаться». «Так, господа, я в целом закончил настраивать аппарат», – сказал Максим Захаров. «Но вынужден сообщить, что кому-то из вас вновь предстоит испытать его на себе. Мой черед», – заключил Сеченов. «Тебя уже током ударили, Алексей. Теперь, моя очередь». Иван Сеченов скинул с себя рубашку и лег на кушетку, а мастер Захаров тут же взялся прикреплять к нему электроды. Мне пришлось несколько раз корректировать его. Одно дело запомнить правило «каждая женщина злее черта», и совсем другое – научиться правильно располагать электроды между ребер. С моей помощью все 6 грудных отведений были распределены на грудной клетке Сеченова, а затем мы повернули рубильник. Иван тут же вздрогнул. «Током ударило?» – уточнил я. «Нет, просто испугался», – признался он. «Интересно, все-таки работает этот электрический кристалл? Проводит ток в обе стороны. В моем мире получить электрический удар от ЭКГ было абсолютно невозможно. Здесь же можно ожидать чего угодно от любого аппарата, который я не собирал собственноручно». «Смотри, Алексей, кажется, что-то получается», – воскликнул Захаров. «Теперь на бумаге совсем другой результат. Я взглянул на бумагу и понял, что вижу привычную мне распечатку ЭКГ. Продолжаем», – скомандовал я. «Иван, лежи спокойно, не разговаривай, дыши поверхностно. А еще лучше, просто расслабься, будто ты на берегу реки лежишь. Все получается, как надо. Вот они, зубцы, которые сообщают о состоянии сердца. Зубец П, который показывает проводимость импульса в предсердиях. Следом за ним комплекс QRS, форма которого говорит о состоянии желудочков. Дальше еще один интервал и зубец Т. Объяснить смысл этих черточек другим людям будет очень сложно. Хотя я уверен, что Сеченов быстро вникнет в суть дела. У него-то мозгов для этого точно хватит. Я внимательно рассмотрел распечатку, которую удалось извлечь из аппарата после полного обследования сердца Сеченова, и сделал вывод, что не все так гладко, как хотелось бы. «Ну что там?» – спросил Сеченов, одеваясь. «Получилось. Здоров, как бык. Практически, Иван», – сказал я, – «но отклонения все же имеются. Неполная блокада обеих ножек пучка Гиса. Чего?» – нахмурился он. «Точно. Он ведь понятия не имеет, о чем идет речь. Сработали мои старые привычки. В ЭКГ я всегда хорошо разбирался, поэтому на автомате выдал результат. Ничего критичного здесь нет, Иван», – ответил я. «Блокада, если ты пока не в курсе, это локальное нарушение проводимости. Вот такая проблема у тебя имеется с двух сторон, и в правом желудочке, и в левом. Единственное, что я могу порекомендовать, не подвергать себя резким физическим и эмоциональным нагрузкам». «А», – замялся Сеченов, – «а лекарским путем это заболевание как-то можно исправить?» «Хороший вопрос, но лгать Сеченову я не стану. Скажу честно, Иван, я не знаю. Мы можем попробовать чуть позже. Беспокоиться из-за своего здоровья тебе точно не стоит. Как я уже и сказал, эти блокады могут проявить себя только в том случае, если ты себя сильно перенапряжешь». «Ра, работает», — проорал Максим Захаров. «Работает, да, я справился». «Несомненно, Максим», — улыбнулся я и пожал руку Захарову. «Добро пожаловать в команду. Не беспокойся, мы твое изобретение не украдем. Уже сегодня начинай готовить чертежи. Через пару недель будет готов патент, может, даже быстрее. Долю разделим на троих. Устроит тебя такое?» «Разумеется», — воскликнул он. «Правда, я пока даже не понимаю, какие деньги мы получим за это изобретение». «Очень большие», — ответил я. «Поверь мне на слово. Только перед тем, как патентовать этот аппарат, мне нужно написать научную работу. Без нее он будет бесполезным. За 2-3 года почти все лекари империи начнут пользоваться твоим аппаратом. За это время ты получишь столько денег, что тебе их уже хватит на всю жизнь». На всю жизнь?» — прошептал он. «Это если будешь жить скромно», — решил подколоть его я. «А если захочешь чего-то большего, продолжай работать со мной. Я подкину тебе еще много изобретений, которые нас озолотят». «Договорились, Алексей», — Крепко пожал мне руку он. Видимо, не подвела меня чуйка. Я ведь бросил все, переехал в Хоперск. Подумал, что это мой последний шанс не помереть с голоду. А оказалось, я еще и богатым стать смогу. Сможешь, кивнул я, но будь готов к тому, что работы тебе предстоит очень много. Надо создать еще 5 или даже 10 аппаратов ЭК. Тогда их хватит и на весь Хоперск, и даже частично Саратову перепадет. Но, откуда я столько кристаллов возьму? Я ведь обычно закупаю их на... Ну, думаю, вы с Иваном сами понимаете, где? На черном рынке. Главное, чтобы от них была польза, прямо сказал я. А откуда берутся кристаллы, дело твое. Мы с Иваном все оплатим. Верно же, Иван? Да, конечно. Тут же ответил он. Нужно валить Павлова. Любой ценой. Хоть это и выглядело странно в условиях 19 века, но мы дали друг другу 5. Жаль только, что Сеченов пока что не понимал, к чему все это в будущем приведет. А может, это было и к лучшему. Ведь Гигея желает взойти на пустой престол главного лекарского бога. И, думаю, того же ждет и Подолерий. А это значит, что как только мы с Сеченовым победим Павлова и его бога Махаона, у нас тут же возникнет новая проблема. Нам снова придется столкнуться друг с другом. Если честно, мне не хотелось бы разрывать наш союз. Но, давая клятву лекаря, я не знал, что существует дополнительный договор, который вплетает в наше дело кучу богов. Без них было бы проще. Возможно, пока сказать сложно, ведь я толком не понимаю, какую роль они играют и как много энергии мне дают. Закончив с тестированием ЭКК, я вернулся домой и тут же обнаружил в почтовом ящике дубликат письма от Андрея Константиновича Синицына. Отец Ильи дал добро, сказал, что его военный совет согласился на мое предложение. Однако взамен они попросили, чтобы я посетил военный госпиталь, который расположен в Аткарске. Они желали, чтобы я осмотрел еще нескольких больных. В этот военный госпиталь поставляли раненых, контуженных и прочих бойцов, которые получили травмы на фронте. Я не мог отказаться от этого предложения. Да, в каком-то смысле военные затребовали слишком много. Им и так бесплатно поставлялся мой сульфаниламид. Но, с другой стороны, мне не позволяло отказаться клятва лекаря. Если кому-то требуется лично моя помощь, я приду. И это может оказаться полезным опытом. На следующий день я отпросился у Кораблева и уехал в Аткарск. Главный лекарь уже привык к тому, что я постоянно отлучаюсь. Теперь для него это не было проблемой, особенно после того, как в амбулатории появился Иван Сеченов. Приехав в Аткарск, я решил не заглядывать к барону Синицыну и сразу же выдвинулся к госпиталю. Однако на подходе к нему меня встретил Дмитрий, старший брат Ильи Синицына. «Благодарю вас за понимание, Алексей Александрович», – произнес он. «Рад, что вы все же смогли к нам прибыть. Отец сказал, что в нашем госпитале лежит огромное количество пострадавших. Он бы хотел открыть особый военный госпиталь в Аткарске, но здесь не хватает лекарей для этого. А сколько у вас лекарей?» Решил уточнить я. «Всего 2. Один главный лекарь и один младший лекарь», — заявил Дмитрий. «Проклятие! Этого ведь слишком мало. Я прекрасно понимаю, что в этом городе очень мало людей. Но если учесть, что сюда активно поступают раненые военные, 2 лекарей очень мало. Передайте, пожалуйста, отцу», — попросил я, что я очень рассчитываю, что он поспособствует созданию полноценного контракта между мной и военными. «Алексей Александрович, я лично присутствовал на этом совете. Уверяю вас, тот контракт уже существует. Просто военные выразили просьбу. Захотели увидеть еще один знак доброй воли с вашей стороны. Если вам удастся вылечить 3 пациентов, которые лежат в нашем госпитале, сомнений в твердости контракта уже точно не будет. Вот только мы не думали, что вы прибудете один. А где Илья?» «Илья?» – усмехнулся я. «А что ему здесь делать? Вы вызвали его на дуэль. Отец отказался с ним повидаться вживую. Какой смысл мне звать его в Аткарск? Достаточно и того унижения, которое он пережил в прошлый раз». Дмитрий Синицын ничего не ответил. До госпиталя он следовал вместе со мной молча. А в главном лекарском здании меня встретил молодой человек с довольно мощной магической аурой. «Артур Станиславович Русков», — представился главный лекарь Аткарского госпиталя. «Рад, что вы прибыли помочь нам, Алексей Александрович. Нам совсем не хватает рук. Очень молодой человек, особенно для должности главного лекаря. Должно быть, в Аткарске действительно не хватает лекарей. Рад знакомству, Артур Станиславович», — поприветствовал коллегу я. «Дмитрий Андреевич сказал, что у вас тут три пациента и все они в тяжелом состоянии. Так и есть, кивнул он. Один пережил перегрев магических каналов, второй лишился слуха, а третий, честно говоря, я даже не знаю, что с ним вообще случилось. Давайте поскорее приступим к осмотру, ведите, попросил я. Лекарь Русков сразу же провел меня к первому пациенту. Им оказался молодой солдат. Его состояние сразу же заставило мой мозг напрячься. Он выглядел так, будто его накачали водой, будто распухший шарик. Стопы, голени, руки, лицо, все отекло так, будто у него отказали почки. Понимаете, я ведь знаю, какое у него заболевание, но мне не хватает сил, чтобы излечить его. У меня всего один лекарский виток, смущенно сказал Артур Станиславович. «Ерунда», – кивнул я, – «вы тут ни при чем, у меня витков хватит, можете не переживать. Дайте отгадаю, этот маг, гидромант?» «Да, конечно», – ответил Русков. «Маг воды, потратил слишком много энергии на фронте, перегрузил свои каналы и, сами видите, получил отдачу. То же самое я наблюдал у Андрея Бахмутова и Леонида Рокотова. Обратная отдача. В первом случае был и распазм бронхов, а во втором электрическая эпилепсия. А тут, судя по всему, гидронефрит. Только почки могут дать такие обширные отеки. Но я знал, как справиться с этим недугом. В первую очередь усилил фильтрационную функцию почек, затем ускорил кровоток, заставив капилляры интенсивнее обменивать артериальную кровь на венозную. И напоследок передал Артуру Станиславовичу целую пачку препаратов. Не бесплатно, сразу сказал я. С радостью бы передал их даром, но меня партнеры заклюют. По рублю за каждую упаковку. Итого, 10 рублей. Это мочегонные препараты. Они ускорят выведение жидкости и расслабят почки. Через пару недель ваш пациент придет в себя, вы даже не заметите, как быстро он выздоровеет. Не проблема, Алексей Александрович, кивнул Русков. Барон не жалеет денег для нашего военного госпиталя. Я с радостью закуплюсь у вас этими лекарствами. Хорошо, но пока давайте перейдем к следующему пациенту, сказал я. Кажется, вы говорили, что у одного из них пропал слух. Да-да, кивнул Русков. Действительно, у нас лежит главный артиллерист. Он не только воевал, но и долгое время тренировал новобранцев, которые обучались навыкам стрельбы из новых магических пушек. Так вышло, что он потерял слух и, я подозреваю, что вернуть его мы уже никогда не сможем. А вот с таким заявлением я бы не спешил. Некоторым людям даже сердце заменяли. Естественно, в мою эпоху. Как я уже понял, в хорошей медицине возможно все, кроме замены мозга. Все остальное реализуемо. Я воспользовался световым кристаллом и металлической трубкой, чтобы осмотреть уши военного. Оказалось, что у него разорвались барабанные перепонки, причем с двух сторон. Пока сказать сложно, повреждено ли среднее и внутреннее ухо, но, боги, как же сильно ограничены местные лекари. Если совместить технологии моей эпохи с магией этого мира, люди навсегда перестанут болеть, и даже профессия врач никогда не возникнет. Будет достаточно нескольких лекарей на одну организацию, ведь тот же самый Русков не смог определить, где повреждение, но он мог его вылечить, даже с одним витком, если бы только знал, как обнаружить травму. В целом барабанные перепонки сами очень неплохо восстанавливаются. Может показаться, что без них человек оглох навсегда, но слух быстро возвращается сразу после того, как эта тонкая пленка вновь воссоздает свою целостность. Однако я решил ускорить процесс, восстановил перепонки, улучшил кровообращение в среднем и внутреннем ухе. Даже укрепил мышцы, которые крепятся к молоточку, наковальне и стремячку. Так называются косточки, которые передают звук от барабанной перепонки к внутреннему уху. Другими словами, представляют из себя структуру среднего уха. «Ну, что скажете?» – спросил я. «Ой!» – проорал военный. «Ай!» – громко. «Как громко!» Последние слова он уже шептал. Видимо, рецепторы слуха сильно отвыкли от поступающих сигналов. «Скоро станет тише», произнес я. «Слух к вам вернулся, не беспокойтесь. Если после работы возникнут новые проблемы, обращайтесь. Починю вам уши заново. Спасибо, спасибо большое», прокряхтел мужчина. Даже его голос отвык от полноценной речи, ведь слух и корректировка голоса идут бок о бок. Наш мозг всегда анализирует, как громко мы говорим, и заставляет голосовые связки менять свой тонус. Именно поэтому глухие люди чаще всего очень громко кричат. Что ж, с двумя пациентами вопрос решен. Последний напомнил мне людей, которых я часто направлял к отоларингологу еще в своем мире. У артиллеристов часто возникает такая проблема. Только в моем прошлом я наблюдал хроническую тугоухость, а здесь из-за усиления пушек магической энергии наблюдалось более острое. «Вы меня поразили, Алексей Александрович», – произнес Артур Станиславович Русков. «За полчаса разобрались с двумя пациентами. Правда, с третьим все намного сложнее. Боюсь, вы вряд ли сможете ему помочь. Я вообще теряюсь в догадках, что с ним происходит. Сейчас проверим, ведите меня к нему», – попросил я. Как только мы вошли в палату, где лежал последний пациент из числа госпитализированных военных, я тут же понял, что Русков был прав. Полностью лысый, волос нет, бровей нет, даже ресниц нет. Сам больной выглядит худым, костлявым и сильно ослабшим. Проклятие, его что, радиацией, что ли, облучили? Да откуда в этом мире может взяться радиация? Глава 14. Я подошел к ослабевшему пациенту и внимательнее осмотрел его тело. Волос на коже не было совсем, и речь не только о голове. Ноги, руки, грудь, живот, лицо, абсолютно чисто. Ни одного волоса. Да как же так вышло? Если бы такое произошло в моем мире, я бы все списал на радиационное поражение. Но здесь ему взяться неоткуда. Вряд ли существуют колдуны, способные управлять радиоактивной магией. Хотя лучше не спешить с выводами. В этом мире может встретиться все, что угодно. Пациент был в сознании. Он вяло взглянул на меня и тут же тяжело вздохнул. Видимо, он уже потерял надежду, что кто-то сможет ему помочь. «Как вас зовут?» – поинтересовался я. «Виталий Николаевич Возников», – ответил он. «С кем имею дело?» «Алексей Александрович Мечников», – представился я. «Лекарь из Хоперска. Приехал осмотреть вас и ваших сослуживцев». «Они, не просто мои сослуживцы», – заявил он, – «они, мои подчиненные. Я командовал этими людьми до того, как сам слег. Как они, Алексей Александрович, повоевать еще смогут?» «Смогут», – утвердительно кивнул я. «Им нужно еще немного времени, чтобы восстановиться, но через 2-3 недели они точно смогут вернуться на фронт. Проклятые французы», – выругался Возников. Читать его эмоции было довольно трудно, поскольку отсутствие бровей делало мимику более скудной. «Всех моих бойцов загубили», — продолжил возмущаться солдат. «В последний раз мы дали им отпор, но какой ценой? Вы ведь не думаете, что остальные члены моего отряда живы-здоровы? Нет, все, кто выжил, лежат здесь. Успокойтесь», — перебил его я. «Вы делаете себе только хуже, отдаваясь тяжелым воспоминаниям. Не позволяйте эмоциям взять верх, иначе вам уже ни один лекарь не поможет. А чего мне помогать?» Пожал плечами он. «Я уже давно ходячий труп, не могу справиться даже с собственным телом. И что самое ужасное, французы тут ни при чем. А во, любопытно. А я думал, что все, кто лежит в этом госпитале, получили ранения на войне. Выходит, Виталий Возников заболел еще до начала боевых действий. Но чем, Виталий Николаевич? А давайте мы с вами уйдем от темы войны и поговорим насчет вашего здоровья», – предложил я и присел на стул рядом с его кроватью. «Расскажите подробнее, почему вы здесь оказались, а вы взгляните на меня, многоуважаемый лекарь», – усмехнулся Возников. «Разве не видно, почему я здесь оказался? Выпадение волос – это не повод для госпитализации. Вряд ли вы легли сюда из-за облысения», – произнес я. «Однако ваша худоба меня сильно смущает. Я раньше был здоровым, как Боров», – сжал кулаки он. «Широкий был, и мышц, и жира, всего хватало. Мог врага напополам голыми руками разорвать, а потом начал резко худеть, и никто не смог остановить этот процесс. Причем питаюсь я хорошо, аппетит здоровый, на это пожаловаться не могу, а вес все равно уходит. Примерно лет 10 как. Все это очень сильно напоминает онкологию. Если это она, я вряд ли смогу ему помочь. Тогда оказать помощь получится лишь в том случае, если я смогу точно определить местоположение опухоли и убрать ее хирургическим путем. Но даже так, волосы-то здесь при чем? Часто мои пациенты заблуждались, полагая, что выпадение волос напрямую связано с развитием злокачественных новообразований. На самом деле чаще всего люди теряли волосы из-за химиотерапии. Сама опухоль тут ни при чем. А вот резкая потеря веса часто может быть причиной развивающегося онкологического процесса. А теперь давайте по порядку, предложил я. Вы сказали, что симптомы вас беспокоят примерно уже 10 лет. Давайте подробнее, с чего все началось. Кстати, в этом факте кроется то, что никакой онкологии у Возникова быть не может. За 10 лет без лечения любая злокачественная опухоль уже убила бы своего носителя. Здесь явно что-то другое. Что-то, чего я пока не понимаю. Когда мне было 18, я потерял все волосы на теле, с груди, с рук, с ног, с паха, все выпало, но на голове остались, объяснил он. Как раз тогда мы боролись с одним пиромантом. Странно вышло, у всех моих сослуживцев сгорели волосы на голове, а у меня на теле. Надо мной еще тогда посмеивались. Говорили, мол, что я против пироманта голышом вышел, поэтому без волос и остался. Но это не так, я волосы еще до того боя терять начал. А худеть тогда же начали, уточнил я. Нет, худеть начал чуть позже. Вот когда у меня с головы волосы посыпались, тогда-то я и начал терять вес. Сейчас уже проблема дошла до пика. Я чувствую, как все мое тело стремительно слабеет. Сердце сокращается с большим трудом. Голова мыслит туго, а воздух в легких задерживается от силы на пару секунд. Мне кажется, что я умираю, Алексей Александрович. Видимо, это какое-то проклятие. Скорее всего, его мой отец подцепил на Урале. Оттуда многие ушли с такими же проблемами. Минуту, перебил его я. А вот здесь давайте остановимся. Кем ваш отец работал на Урале? Видите ли, в чем дело? Произнес Возников. Я ношу титул барона, но ранее дворянских титулов в моей семье не было. Я получил его за свои боевые заслуги. А мой отец был обычным шахтером, трудился на рудниках, а рудники были магические, поинтересовался я. Да, те самые, на которых кристаллы добываются, ответил пациент. А почему вы решили уделить этому особое внимание? Вот оно. Похоже, проблема куда сложнее, чем я думал. Художник Шацкий рассказывал мне об этом. Ему поставляли магические металлы для красок прямиком из уральских рудников. Через Ксанфиапраксина, разумеется. Анатолий Васильевич рассказывал, что в этих рудниках гибнут люди, потому что там очень высоко могущество магических искажений. Аномальная зона, влияние которой никто толком не смог изучить. И сколько лет ваш отец работал в этих рудниках? Поинтересовался я. А мы сейчас о моем отце говорим или обо мне? Нахмурился Виталий Возников. Вы же сами сказали, что на него легло проклятие, которое передалось вам. Именно этот вопрос меня и интересует, ответил я. На деле же я ни в какое проклятие не верил. Скорее всего, аномальные металлы как-то повлияли на отца Возникова, а потом это отразилось на его потомстве. Да он там всю жизнь проработал, ответил Возников. До самой смерти. А теперь постарайтесь максимально точно ответить на два моих вопроса. От них зависит ваша дальнейшая судьба, заявил я. Готовы? А куда ж мне деваться? Грустно усмехнулся солдат. Конечно, готов. Сколько ваш отец работал в шахтах до момента вашего зачатия? Прямо спросил я. Виталий Возников сначала замер, а затем все же взял себя в руки и попытался сопоставить известные ему даты. Лет 10, не меньше, наконец произнес он. И второй вопрос. Вы не помните, с какими конкретно металлами контактировал ваш отец? Спросил я, и ответ Возникова меня порадовал. Я помню их наизусть, Алексей Александрович, сказал он. Отец постоянно перечислял, с какими материалами ему приходится иметь дело. Никель, палладий, платина, серебро, золото, цинк, кадмий. И все магические, уточнил я. Само собой, ох ты ж, полный набор. Тяжелые металлы при попадании в организм мужчины сильно портят его сперматозоиды. Из всего этого перечня только цинк играет важную роль, обеспечивая сокращение жгутов, которые делают половые клетки подвижными. Вот только цинк в данном случае магический, аномальный. Похоже, все эти вещества пагубно отразились на Виталии Возникове задолго до его рождения, а проявили свои свойства только после того, как он созрел и... Вот оно, точно. Теперь все встало на свои места. До меня дошло, где заключена самая главная проблема моего пациента. Виталий Николаевич, кажется, я понял, что с вами не так, произнес я. У меня созрели для вас дополнительные вопросы. Скажите, пожалуйста, а незадолго до начала выпадения волос у вас не возникали проблемы с мочеиспусканием? Они у меня и сейчас возникают, вздохнул он. Да, прямо в точку, Алексей Александрович. Особенно это мешает мне на фронте. Можете себе представить, сидишь в окопе, низ живота разрывает от желания справить малую нужду. Потом выбираешь момент, чтобы сделать это, а моча не идет, будто ей что-то мешает. Никогда бы не подумал, что встречусь с магическим простатитом. Но это он и есть. Однако проблема не только в нем. Похоже, полетела вся эндокринная система Возникова. А значит, моя задача – восстановить работу его щитовидной железы, надпочечников, простаты и яичек. Нужно вывести все патологические металлы, увеличить уровень тестостерона, чуть понизить интенсивность работы щитовидной железы, затем повысить количество кортизола и уменьшить концентрацию адреналина с норадреналином. Обычно я делаю все в точности да наоборот, потому что большинство моих пациентов страдают от избытка анаболических гормонов. Большинство гормонов в целом делится на анаболические и катаболические. Первые стимулируют рост мышц, жира и других тканей организма, а вторые, наоборот, приводят к распаду тела. И те гормоны нам нужны, но важен их баланс. Я временно смещу баланс в сторону анаболических гормонов, затем попрошу Возникова посетить меня через полгода и приведу его гормональную систему к балансу. «Что ж, Виталий Николаевич, мне все ясно», — улыбнулся я. «А теперь расслабьтесь, закройте глаза, я буду вас лечить». Процесс занял больше 3 часов, задача оказалась слишком сложной даже для меня, однако подпитка от Гигеи помогла мне справиться со столь тяжелым пациентом. Благодаря интригам Януса я уже понял, что Гигея делится со мной магией недобровольно. Как только я начинаю исполнять пункты клятвы лекаря, я сам вытягиваю из своей богини часть жизненной энергии. Первым делом я восстановил работу всех органов эндокринной системы, в том числе и мужские половые железы, а напоследок оставил одну лишь простату. Это было мудрым решением, поскольку Виталий Возников должен был лежать смирно на протяжении всего процесса. А как только я расслабил мышечную ткань простаты, он тут же подскочил с кушетки и, позабыв о своей слабости, помчался в туалет. Через пару минут он вышел из отхожей комнаты, утер пот со лба и произнес: «Скажите мне адрес своего дома, Алексей Александрович. Я вышлю вам 2 своих жалования. Мои услуги, к сожалению, стоят гораздо меньше», — улыбнулся я. «Не беспокойтесь, за вас заплатит командование. У меня с военными договор, так что вас я лечу в рамках этого проекта. И все же оставьте», — попросил он. «Мало ли, вдруг еще раз придется обратиться, а вот это уже совсем другой разговор. Я как раз хотел вам об этом напомнить. Примерно в середине июля я буду ждать вас на повторную консультацию. К тому моменту вы наберете 20 килограммов, и я сделаю так, чтобы ваш организм успокоился. Вы ведь не хотите потом еще и с ожирением мучиться, верно?» «Да, такого счастья мне точно не надо», — усмехнулся он, затем протер только что вымытые руки полотенцем и добавил: «Спасибо вам, господин Мечников». Я пожал ему руку, и мы разошлись. Предварительно я сообщил ему адрес своего текущего места жительства. Пришлось взять на себя обязанность заниматься его клиническим случаем и дальше. Все-таки я сильно сомневаюсь, что другие лекари поймут, как остановить выработку анаболических гормонов. «Я в большом долгу перед вами», — сказал мне Артур Станиславович Русков. «Как главный лекарь, я напишу благодарственное письмо в Хоперской в Саратовский орден. Я уже несколько недель ничего не мог сделать с этими солдатами, а вы просто пришли и вылечили всех одним днем. Словами не описать, как я вам благодарен. Если понадобится помощь, обращайтесь», — сказал я. «У меня есть еще несколько знакомых лекарей, которые знают толк в нашем с вами деле. Если не смогу приехать я, приедут они». «Алексей Александрович», — послышался низкий знакомый голос. В госпиталь вошел Дмитрий Андреевич Синицын, брат моего доброго друга Ильи. «Вас ждут», — коротко сказал он. «А подробнее можно?» — попросил я. «Можно, но только когда мы останемся наедине». Намек понят. Это разговор не для ушей Русского. Я попрощался с главным лекарем и последовал за Дмитрием. Как только мы оказались на безлюдной улице, он произнес: «Мой отец ждет вас. Сейчас у него гостят военные, которые заинтересовались вашим предложением. Я оставлял им пробники антибиотиков», — напомнил я. «Им удалось их испробовать. Скоро все сами узнаете», — уклончиво ответил Дмитрий. «Но могу сказать, что, судя по их настроению, все остались довольны. Похоже, я зря недооценивал вас. Не думал, что мой брат может заручиться поддержкой столь способного лекаря. Ваш брат и сам очень способный лекарь. Правда, способности Ильи во взаимодействии с финансами значительно превосходят его могущество в лекарской сфере», — прямо сказал я. «Приятно слышать». Он говорил коротко, строго по делу, почти не показывал эмоций, но все же мои слова заставили Дмитрия улыбнуться. Видимо, он переживал за своего брата, хоть и пытался всеми силами это скрыть. Мы с Дмитрием прошли мимо охранника Владислава Априлова. Тот подмигнул мне, стараясь не показывать своих эмоций перед младшим господином. Кажется, Дмитрий заметил это, но решил проигнорировать вольности Априлова. В главном зале особняка меня ожидало три человека. Андрей Константинович Синицын, барон Откарска, и еще двое мужчин в военных мундирах. Мы обменялись рукопожатиями, затем Дмитрий закрыл двери зала, и наша небольшая компания расселась вокруг овального стола. «Алексей Александрович, как видите, я свою часть сделки выполнил», — произнес барон Синицын. «Вы позаботились о моем младшем сыне, спасли мне жизнь, а также потрудились над тем, чтобы излечить пострадавших солдат. Поэтому я договорился со своими старыми сослуживцами, чтобы они выслушали ваше предложение». «Сослуживцами», — усмехнулся один из военных. «Андрей Константинович, вы скромничаете. Хоть мы сейчас и занимаем высокие посты, но очень хорошо помним, как вы гоняли нас три десятка лет назад. Вы навсегда останетесь для нас главнокомандующим и хорошим наставником». «Не стоит, господин Широков, а то еще пущу скупую слезу», — сухо ответил Синицын. «Что ж, мешать вашей беседе не буду, но позвольте послушать. Мне интересно, к чему вы в итоге придете». «А тут и думать нечего», — пожал плечами Широков. «Господин Мечников, мы испробовали ваш сульфаниламид, антибиотик, в общем. Что ж, мы в восторге. Тех пробников хватило, чтобы сохранить жизни 10 бойцам, а тем, кому их не хватило, пришлось, к сожалению, расстаться с жизнью. Эффект, как говорится, налицо. Мы готовы закупить у вас новую партию. Хотели бы к концу месяца получить 1000 упаковок по 5 ампул». Ох ты ж, мне пришлось даже мысленно сдерживать нецензурную лексику, которая так и рвалась выбраться на свободу. Моя идея себя оправдала, даже куда больше, чем я думал. «И я с радостью вам предоставлю, сколько потребуется», — ответил я. «Вот только я не просто так упомянул про магические кристаллы. Насчет кристаллов не переживайте. Их мы доставим сразу же после того, как получим антибиотики», — махнул рукой Широков. «Господин Широков, вы не поняли», — помотал головой я. «Кристаллы мне нужны, чтобы производить антибиотик. То есть сначала вам придется поставить мне кристаллы, огненные и ледяные, и только после этого я смогу создать новую партию». Широков со своим компаньоном переглянулись. Кажется, мои слова заставили их засомневаться. «Чего вы пялитесь друг на друга, как два голубка?» — неожиданно вмешался в наш разговор барон Синицын. «Сколько раз я вас учил не делать такие идиотские физиономии. Мечников уже доказал, что на него можно положиться. Соглашайтесь, торгуйтесь или отказывайтесь». Не ожидал, что Андрей Синицын так кардинально изменил свое мнение насчет меня. Но если учесть, что неделю назад я достал его с того света, удивляться тут нечему. «Согласны», — хором ответили военные. «Но с поставкой кристаллов могут возникнуть трудности. Возможно, мы сможем привезти их в Хоперск только через месяц. Тогда и работу я смогу начать только через месяц», — прямо сказал я. «Поймите, я не какой-то торгаш, я лекарь и ученый, и сообщаю вам голые факты. Без кристаллов работа будет стоять, и чем дольше их не будет, тем больше я потеряю своих сотрудников, которым мне нечем будет платить». «Тогда послезавтра», — кивнул Широков. «Ой, как все, оказывается, просто. Тьфу ты, то есть у них все это время были кристаллы, но им просто вздумалось поторговаться. Что ж, ничего страшного в этом нет. Думаю, на их месте я поступил бы точно так же». Заключив договор с военными, я покинул территорию Синицыных, предварительно попрощавшись с Андреем и Дмитрием. Однако около ворот меня остановил Владислав Априлов. «Алексей», — позвал меня он, — «держи». Он кинул мне в руки сверток. «Не понял», — нахмурился я. «Это что такое? Передай это Илье. Только, пожалуйста, не раскрывай. Это его личные вещи. Он просил, чтобы я передал их через тебя». Лезть в личные вещи Синицына мне точно нет смысла. Хотя сам Илья об этом меня не предупреждал. Однако мой обратный виток спал, а это означало, что прямая опасность мне в данный момент не угрожает. Я молча кивнул, убрал сверток в свою сумку, а затем направился к вокзалу. В ожидании поезда я приобрел свежую газету и принялся изучать новости. И первая же страница поразила меня сразу двумя убийственными статьями. «Мечников и Сеченов создали трубку, которая спасет ваши жизни». Дурацкое название, но подсечка удалась. Эндоскоп уже пошел на заводы Ордена, а значит, скоро он разлетится по всей империи. Мы чуть опередили Павлова, но за этим последовала мгновенная контратака. Название второй статьи гласило: «Новая жизнь. Владимир Харитонович Павлов расскажет вам о мире вирусов». Будь я проклят, а вот это уже удар ниже пояса. Нужно срочно показать статью Сеченову. Глава 15. Полвека. Это уже не шутки. Владимир Харитонович Павлов обогнал весь мир на полвека. Вирусы открыли только в конце 19 века. Если мне память не изменяет, это сделал российский биолог Дмитрий Ивановский в 1892 году. Он тогда исследовал мозаичную болезнь табака. Из-за этого заболевания растение слабело и подвергалось поражению другими микроорганизмами. Чаще всего, бактериями. Вирус табачной мозаики. Он стал первым в моем мире. Первым официально открытым организмом, который находится на стыке между живой и неживой природой. И раз это же открытие произошло здесь уже в середине 19 века, вот только другие ученые-лекари явно сильно отстают. Ведь первое противовирусное было изобретено уже в 50-х годах этого века, еще до того момента, когда в принципе открылись вирусы. Просто английский ученый Алик Айзекс и швейцарский ученый Жан Линдеман создали первый противовирусный препарат – интерферон. Это – вещество, которое всегда выделялось нашим организмом. Так что чем-то кардинально новым это изобретение считать нельзя, ведь его уже успела создать эволюция. Вещества, которые убивают вирусы, а то некоторым людям кажется, что наши организмы научились убивать вирусы совсем недавно. Ага, как же. Они уже 40 тысяч лет умеют это делать, за счет свойств иммунной системы. Именно поэтому у нас выделяются иммуноглобулины, интерфероны, интерлейкины и прочие вещества. Они дают возможность убивать вирусы и бактерии еще до того, как возникнет заболевание. Пока я не поступил в медицинский университет еще в своем прошлом мире, мне эта информация была почти недоступна. Зато позже я осознал, оказывается, наш организм каждую секунду своей жизни отбивается от вирусов и бактерий. Простуда может возникнуть в любой момент, и неважно, что там думают обыватели. Вирусы и бактерии нас окружают. Более того, они всегда находятся вокруг нас. Если бы человечество заболевало при каждом контакте с вирусом или бактерией, то планета Земля осталась бы уже давным-давно без жизни. Ведь микроорганизмы живут не только во внешней среде, но и внутри нас, внутри любого человека, кошки, собаки и любого другого животного. Не стоит, кстати, забывать, что человек – тоже животное. Спорить с этим фактом может только человек, который не учился в школе. Уж если совсем просто выражаться, человек почти каждый день взаимодействует с риновирусами, аденовирусами, гриппом, ковидом, стрептококками, стафилококками и другими инфекционными заболеваниями. Но не болеет. Почему? Потому что, гладиолус, вспомнились мне слова моего отца. Он любил таким образом отвечать на любые неудобные вопросы. Но на самом деле ответ. Потому что иммунитет. Иммунитет – это такой беспощадный убийца, который готов грохнуть кого угодно, если, конечно, его никто не ослабит. И слава эволюции, мы им обладаем. Но если вирусов оказывается слишком много, либо они не знакомы нашей иммунной системе, на этом все. Заболевание может расцвести, а уж если в этот момент иммунная система ослабла, то тогда вирусу или бактерии, все карты в руки. Весь этот внутренний монолог терроризировал мой мозг на протяжении всего пути до Хоперска. Я даже забыл, как сел в поезд, настолько меня поразила статья о новом открытии Павлова. Правда, тот факт, что Павлов печатается в газете как единственный первооткрыватель царства вирусов, говорит о том, что у него в какой-то из лекарских академий имеются знакомые. Возможно, что он сам там работает. Ведь даже я выкладывал статью о бактериях в соавторстве со своим братом Ярославом Мечниковым. Раз Павлов позволяет себе не указывать другие имена, значит, он и сам работает в одной из академий. Стоит поинтересоваться на эту тему у Ярослава. Возможно, он с ним знаком, хотя бы косвенно. И как же в итоге мне повезло. Как только я прибыл в Хоперск, на перроне уже стояли Илья Синицын и Иван Сеченов. Оба моих коллег выглядели обеспокоенными. Похоже, до них уже тоже успела дойти свежая газета «Российский вестник». «Ну что, господа», вместо приветствия произнес я, «вы ко мне с хорошими новостями или нет? Лично у меня есть и те, и другие. Ты видел эту чертову газету?» Тряся уже в клочья разорванной пожелтевшей бумагой, кричал Синицын. «Что это за глупости? Какие еще вирусы? Какая-то чушь, он их сам выдумал. Других вариантов быть не может». «Еще как может», перебил Илью я. «Вирусы действительно существуют. Павлов вновь решил опередить нас. Похоже, открывать новшества он горазд, но он почти всегда упускает самое главное. Либо не находит доказательств своих открытий, либо не находит способа вылечить пациентов от этих самых болезней. И в этот раз, протянул Сеченов, мы можем обойти его за счет производства лекарственных средств. Я ведь не ошибся, Алексей, спорная тема для разговора, сказал Синицын. С одной стороны, у нас действительно есть шансы его обогнать. Но что, если он уже начал производить лекарства против противовирусные, поправил его я. Сразу скажу вам, коллеги, это вряд ли. Однако если он их все же произведет, это будет провал для нас. Потому что, мне пришлось замолчать, не могу же я им сказать, что в моем мире противовирусные создали даже не в 19 веке, а в конце 20-го. Прорыв в 100 лет, это уже даже не уровень антибиотиков. Тут придется постараться. И именно в этот момент меня посетил грандиозный план. Разумеется, Синицын и Сеченов пока что даже не подозревали, что созрело в моей голове. Но я уже знал, как можно уничтожить Павлова и его бога Махаона. Как можно навсегда вывести их из игры. Господа, мне нужно, чтобы вы прошли со мной на завод, в конференц-зал, предложил я. Нам срочно нужно кое-что обсудить. Коллеги спорить не стали. Несмотря на позднее время, мы все направились на завод. Кстати, я был сильно удивлен тем фактом, что Синицын и Сеченов не убили друг друга еще на вокзале. Иван-то довольно миролюбивый тип, хоть и имеет в своем запасе обратный виток. А вот Илья, наоборот, обратного витка нет. В его руках только сабля, и он готов зарубить Сеченова без суда и следствия. Именно поэтому я наш совет начал со следующего вопроса. Я уже давно заметил, что в созданном мной лекарском сообществе есть разлом, и он находится между вами двумя. Сеченов удивленно распахнул глаза, а вот Синицын вздрогнул. Но я не мог сказать, что вина была только на плечах Ильи. Сеченов применил на моем друге обратный виток. Вынужденно, да, заслуженно, не спорю, но все же применил. Так что Иван Сеченов тоже должен принять тот факт, что Илья ему не враг. Я считал Сеченова врагом до тех пор, пока, начал оправдываться Синицын. До сего момента, вновь перебил его я. Я ведь прекрасно понимаю, Илья, что ты до сих пор держишь зло на Ивана из-за того, что он ранее соревновался с нами за регистрацию патентов. Не надо говорить, Алексей, будто я один виноват. Я этого и не говорю, Илья, спокойно возразил я. Я видел, как Иван владеет оружием ближнего боя. Он мог запросто столкнуться с тобой на равных. Но Иван в тот раз проучил тебя обратным витком. Тоже попахивает агрессией. В тот момент она была абсолютно адекватна, спорить не стану. Но теперь нам нужно свести ее в ноль. Синицын и Сеченов напряженно переглянулись. Может, это прозвучит банально, но, прежде чем мы продолжим наш разговор, я бы хотел, чтобы вы пожали друг другу руки, произнес я. Эх, и не хотелось же им этого делать. Если бы я сказал им сразиться насмерть, они бы согласились с большей охотой. Но, к счастью, Илья Синицын первым протянул руку Сеченову. Хорошо, Иван, раз того хочет наш предводитель, я готов изменить свое отношение, заявил Илья. Как и я, кивнул Сеченов и живо ответил на рукопожатие Ильи. А затем, не разрывая рук, они обратили свои взгляды на меня, будто спрашивали. Ну что, доволен? Что дальше-то будем делать? Горжусь, что вы справились с разногласиями, господа, улыбнулся я. А теперь послушайте меня внимательно. Для начала я расскажу новости, которые порадуют всех, кроме Сеченова. Про антибиотики, что ли? Усмехнулся Иван. Я уже смирился, Алексей. Давай мы с тобой тоже закроем эту тему, а то так и будем вечно ссориться. Хорошо, тут же кивнул я. Тогда сообщаю новость. Твой отец, Илья, дал нам возможность связаться с военными, и они подписали со мной договор. Скоро в Хоперск прибудут кристаллы. Нам придется произвести огромное количество сульфаниламида, но это только к лучшему. Это ускорит работу нашего завода до небывалого уровня. Зря ты сказал, Алексей, что меня это расстроит. Наоборот, произнес Сеченов. Хоть патент принадлежит не мне, я очень рад за вас. Правда, значит, все-таки наш человек, воскликнул Синицын, а затем совсем не по-дворянски схватил Ивана за шею и потер ему кулаком затылок. Сразу видно, что большую часть времени в детстве Илья водился с простолюдинами, хотя лично мне такой подход был куда больше по душе, чем дворянские сопли. А теперь перейдем к основной теме, господа, продолжил я. Как вы уже оба поняли, Владимир Харитонович Павлов в очередной раз опередил нас, открыл царство вирусов. И знаете, что мы сделаем сразу же после этого? На этот раз Синицын и Сеченов промолчали. Мы в порошок сотрем нашего конкурента, и у меня уже есть целый перечень изобретений, которыми мы это реализуем. Во-первых, разумеется, противовирусные препараты. Придется на нашем заводе произвести еще их, но это лишь парирование атаки. Настоящим уничтожающим ударом послужит кое-что другое. Я выдержал паузу, а затем добавил: иммунитет. Что-что, хором ответили мои коллеги. Система организма, такая же, как дыхательная, кровеносная или пищеварительная, пояснил я. Она отвечает за защиту организма от бактерий и вирусов, а также грибков. Но об этом им пока знать не обязательно. Хочешь сказать, что анатомы и физиологи прошлых столетий до сих пор не открыли одну из систем человеческого тела? Удивился Илья Синицын. Не только человеческого, животного тела в целом, объяснил я. Такое есть не только у нас, но и у любых зверей. Вы никогда не задавались вопросом, господа, почему нам так редко встречаются собаки с простудой? Я, если честно, не видел ни одну чихающую собаку, поднял руку Синицын. Так что же выходит, мы хуже собак, менее развитые организмы, произнес я. Нет, просто у них очень мощный иммунитет. У нас с этой системой все куда сложнее. А чтобы описать это подробнее, придется создать новую научную статью. Всем вместе. Илья Ильич Мечников в моем мире был иммунологом. Он создал множество теорий, которые вскоре развили науку иммунологию. А я не имею права от него отставать. Более того, я должен его опередить. Так что, давайте обобщим наш план, подытожил я. Противовирусные, иммунитет, и, забыл кое-что добавить, это нам тоже пригодится, иммуностимуляторы. А это еще что такое? Схватился за голову Сеченов. Я за ваши мысли цепляться не успеваю. Как только мы расскажем миру, что такое иммунитет, сразу же возникнет вопрос, а можно ли каким-то образом его усилить, объяснил я. Поэтому у нас должен быть готов ответ, можно, а затем показать людям еще более продвинутый препарат. Этот препарат послужит усилителем любого антибиотика и противовирусного препарата. То есть мало того, что бактерии будут убивать химический препарат извне, так еще и иммунная система будет усиливаться и давать ответный удар за счет иммуностимулятора или, как его называют иначе, иммуномодулятора. Пока что рано рассказывать Сеченову и Синицыну о другом препарате, который мы вскоре сможем создать, основываясь на теории иммунитета. Но в будущем мы можем попробовать синтезировать искусственный глюкокортикостероид, гормон, аналог человеческого кортизола. Это препарат с обратной функцией. Он будет, наоборот, подавлять иммунную систему. Многие, кто не сведущ в медицине, могут подумать, а на кой черт вообще сдался такой вредоносный препарат? Что ж, а тут в игру вступает слово «воспаление». Обычно все люди пытаются от него избавиться. Но что такое воспаление? Воспаление – это действие иммунитета. Иногда адекватное, но частенько – чрезмерное. Вот именно тогда и нужно использовать такие препараты. Когда иммунитет настолько усиливает воспаление, что оно начинает убивать организм быстрее, чем инфекция. Тогда-то в ход и идут стероидные гормоны, усилители иммунитета, воскликнул я. Начнем с него, господа. Затем я кратко рассказал друзьям, что из себя будут представлять противовирусное и иммуномодулятор. Подготовка этих препаратов будет крайне непростой. Отличие от тех же антибиотиков слишком велико. Придется открывать на нашем заводе еще один цех, но об этом позже. Я пообещал Синицыну и Сеченову, что мы еще соберемся и подготовим план разработки этих препаратов чуть позже. Просто мне и самому уже требовался отдых. Я проработал почти целую неделю без выходных. Дежурил, тратил свою магию почти до самого дна магических чаш. Настал момент отоспаться. Однако, прибыв домой, я понял, что отдыхать мне в ближайшее время точно не придется. Сережа громко плакал. Катя пыталась успокоить ребенка, а Олег тем временем лежал у нее на коленях и громко стонал. Так мало того, еще и доброход с таксом уселись сверху на Олега и принялись убаюкивать Сережу, которого пыталась утихомирить Катя. «Ну и картина, что у вас тут случилось?» – спросил я. «Кать, что это с ними?» «Понятия не имею», – Леш, – ответила она, пытаясь перекричать плач Сережи. Оба свалились. Сережа просто плачет, а Олег жалуется, что у него голова кружится и болит, рвет его постоянно. Советую ему поспать, а уснуть он не может. Я уже не знаю, что с ними делать. Боюсь, что с Сережей случился такой же недуг. Подхватили мы что-то в том мире, Алексей, сдерживая рвотные потуги, ответил Олег. Видимо, это какая-то инфекция, которую еще никто отродясь не видел. Минуту, перебил его я, а когда симптомы впервые появились? Прошлой ночью, объяснила Катя. Причем у обоих, и Сережа, и Олег уснуть не смогли. Потом обоих вырвало. Не знаю даже, что с ними случилось. Очень боюсь за них. А вот теперь все встало на свои места. Теперь я понял, почему они оба заболели после перемещения из параллельного мира в наш. У некоторых из моих рабочих были точно такие же проблемы. И это не инфекция, не какое-то заболевание, которое бывает только в параллельном мире. Все гораздо проще. Сергей и Олег Мечниковы столкнулись сразу с двумя недугами. С морской болезнью и джет-синдромом. Морская болезнь – это не только тошнота, которая возникает на борту корабля. Ею также называют обычное укачивание. В машине, поезде, самолете и так далее. Перемещение через портал – куда более неприятная процедура, чем все перечисленные мною транспортные средства. Видимо, сразу после телепортации их не вырвало из-за возросшего кортизола. Оба испытали стресс, были введены в режим выживания. А как только ситуация стала проще, оба ринулись блевать. А касаемо того, что они не могут уснуть, все гораздо проще. Джет-синдром. Так это называлось в моем мире. Хотя здесь стоит называть это портал-синдром. В первом случае человек путается в часовых поясах из-за длительного перелета на самолете, а во втором – из-за телепортации. Но суть одна – больной либо постоянно спит, либо мучается от недосыпа. Второй вариант встречается гораздо чаще. Но с этой проблемой я могу справиться очень быстро. Сначала стабилизирую внутреннее ухо и вестибулярный аппарат, чтобы каждого из моих пациентов перестало тошнить, а затем выделю мощную дозу мелатонина в их организм. Это я уже научился делать. Вот только Сереже это поможет, а Олегу – вряд ли. Поэтому Олегу я сразу же дам снотворное. В его эффективности я убеждался уже много раз. Уже через час оба моих родственника уснули, и старший, и младший. Уложив Сережу, Катя вернулась ко мне и поблагодарила за помощь. Она предложила мне поужинать, но я отказался. Мне уже не хотелось, слишком устал за сегодняшний день. Я поднялся на третий этаж и улегся на свою кровать. Однако ровно через 5 секунд после того, как я прикрыл глаза, в моих ушах вновь прозвучал голос Гигеи. Мы сравнялись, Алексей, вернее, почти сравнялись. Я открыл глаза и обнаружил, что Гигея лежит на соседней подушке, закинув руки за голову. Похоже, ее совершенно не смущал тот факт, что она заняла мое личное пространство. Правда, я уже давно понял, что комплексов у нее почти нет, так что удивляться нечему. Богиня же, чего уж тут, сравнялись с Павловым, уточнил я, с Махаоном и его избранником. Так будет правильнее, сказала она, но проблема в том, что сравнялись с ним вы с Сеченовым, а не ты один, мы с Подолереем, а не я одна. Так яснее, скоро мы осуществим мой новый план. Тогда Павлов останется позади и, может, ты все-таки не будешь общаться со мной в таком виде, попросил я. Оденься, пожалуйста. Негоже богине общаться со своим избранником в таком виде. Она тихо усмехнулась, после чего исчезла. Однако напоследок в моей голове прозвучал ее голос. Похоже, ты не понял, что значит быть избранником. Вот уж точно, не понял. В этом мире с богами явно что-то не так. Этой ночью меня больше никто не беспокоил. Я смог выспаться и набраться сил перед следующим рабочим днем. Однако утро 1 марта преподнесло мне крайне неприятный сюрприз. Я вышел на улицу, готовясь выдвинуться на работу, и взглянул под ноги, заметив, что мои ботинки издают непривычный звук. И тут же услышал голос Сеченова. Надо же, как рано весна пришла в этом году. Да, Алексей, снег подтаял. Под ногами голая промерзшая земля. Вот и настал тот момент. Уже сегодня вместе с растениями проснутся первые очаги некротики. Наступил день Грифона. Глава 16. Пройдя вместе с Сеченовым до амбулатории, я услышал звон колоколов в церкви Грифона. Хоть я и не был досконально знаком с местными верованиями, но до меня сразу дошло, что означает эта мелодия. Ранее жрец Никодим еще ни разу не звонил столь громко. Меня даже оглушило от того, как ревел священный колокол. Похоже, этот звук было слышно даже далеко за пределами Хоперска. День Грифона. А ведь Гигея меня предупреждала. Говорила, что некротические очаги, посаженные покойным Сухоруковым, взойдут сразу же, как только наступит весна. И что же в итоге? Весна пришла раньше времени. Не припомню, чтобы снег начинал таять уже 1 марта. Нам, лекарям, это совсем не на руку. В Хоперске больных сейчас, хоть отбавляй. А уж если еще и некротика добавится, ух, нам явно придется несладко. На прошлом собрании я не передал Синицыну сверток, который отдал мне его друг Влад Априлов. Мы тогда обсуждали куда более важные дела и разошлись уже уставшими, не до того было. Понятия не имею, что в свертке, но почему-то меня тревожит нехорошее предчувствие, будто я несу что-то недоброе в нашу амбулаторию. Но открывать чужую посылку не в моих принципах. По-хорошему надо бы, ты несешь смерть, Мечников. Мои мысли прервал голос Гигей. Сказав это, она вновь исчезла из моего сознания. Ты почувствовал, Алексей, обратился ко мне Сеченов. Странно, будто рядом с нами только что прошел кто-то из богов. Просто ветер теплый подул. Весна приближается, ответил я. Ага, значит, он чувствует, когда Гигея выходит со мной на связь. Надо стараться не разговаривать с ней, когда рядом находится Иван. Хоть мы и союзники, но все же связь с богиней должна быть сокрыта от чужих глаз. Но куда важнее, что Гигея имела в виду. Сказала, что я несу смерть. Какую, черт подери, смерть? Я ведь лекарь, как-никак. Стоп, я взглянул на свою сумку. А может быть, я несу смерть в буквальном смысле этого слова? Я ведь действительно понятия не имею, что лежит у меня в сумке. Нужно подойти к Синицыну с этой посылкой. Сразу же, еще до начала приема. Это нельзя откладывать на потом. Илью я поймал уже на ступенях амбулатории. Жестом попросил Сеченова идти дальше без меня, а затем потянул Синицына за собой к темному углу между зданиями, где мы всегда обговаривали все наши тайны. «Алексей, ты чего?» – удивился он. «Что уже с утра успело случиться? Я даже глаза до сих пор не продрал». «Вот», – сказал я, а затем достал из сумки сверток. «Это тебе просил передать Априлов. Не стал вчера при Сеченове передавать тебе эту посылку. Мало ли что в ней находится, я заметил, как заблестели глаза Синицына. И то верно», – улыбнулся он. «Ты все правильно сделал, Алексей. Теперь я могу ее забрать?» Он попытался выхватить посылку из моих рук, но я резко отступил назад. «Ты чего?» – удивился Синицын. «Не подумай, что я лезу в твои дела, но меня очень беспокоит содержимое этой посылки», – сказал я. «Ты, Илья, напрягся. Ты что, внутрь заглядывал?» «Нет», – помотал головой я. «Но моя магия сообщила мне, что ее содержимое опасно. Ты уверен, что можешь доверять Владиславу Априлову?» Ох, и не понравился же мне взгляд Ильи, который он бросил на меня после этой фразы. Он будто пожалел о том, что эту посылку передали именно мне. Я почувствовал гнев, который был предусмотрительно потушен. Синицын не хотел ссориться со мной, поэтому сразу же взял себя в руки. Я доверяю Владу как своему брату, а точнее, больше, чем брату. Дмитрий пытался меня заколоть, а Влад такого никогда бы не сделал. Просто отдай мне посылку, Алексей. «Пожалуйста», – взмолился он, – «но я решил идти до конца, только если ты скажешь, что находится внутри нее», – ответил я. Синицын скрипнул зубами. Я почувствовал напряжение, порожденное тем фактом, что Илья борется сам с собой. Если бы на моем месте был кто-то другой, он бы напал, отобрал бы посылку силой. Сомнений в этом быть не может. «Там кое-что, что мне очень нужно, Алексей. Я без этого жить не смогу. Я попросил Априлова передать эту посылку через тебя, но, видимо, ошибся. Не стоило делать этого. Тебе ведь обязательно нужно влезть не в свое дело». «Да», – неожиданно разозлился Синицын. «А вот это уже интересно». Обратив внимание на глаза Ильи, нахмурился я. Зрачки сузились до крохотных точек. Потеет, всего трясет. «Только не это. Что ж, ты уже дал мне ответ на мой вопрос, Илья. Теперь мне все ясно. Открою сам», — сказал я и потянулся к свертку. «Нет, не смей», — проорал Синицын, но я вовремя ударил обратным витком по его голосовым связкам, чтобы не дать крику Ильи вырваться за пределы этого переулка, а затем сразу же вызвал резкое расслабление его конечностей. Илья рухнул передо мной на колени в жидкий снег, перемешанный с грязью. У меня не было иного выбора, ведь я не собирался передавать ему то, что находилось в свертке, поскольку там действительно находится смерть, только смерть не быстрая, а долгая и мучительная, та, которая скрывается под маской безграничного удовольствия. «Не думал я, друг мой, что ты скатишься до такого», — вздохнул я и развернул его сверток, а в нем были листья. Я прекрасно понимал, что они из себя представляют. «Ну зачем же ты так, Алексей?» — простонал Синицын. «Я ведь помогал тебе, с верностью выполнял любые твои поручения, а ты решил так меня предать». «Предать?» — воскликнул я. «Я хочу спасти тебя, болван. Ты с каких пор сидишь на наркотических растениях? Я видел эти листья в трактате Асклепия, и точно такие же были изображены в алхимическом справочнике Парацельса, местный наркотик. Я как-то думал вырастить его, чтобы использовать сок листьев в микродозах для погружения больных в наркоз, но потом выяснил, что даже в такой концентрации это вещество может вызвать зависимость. Я повторю свой вопрос, Илья», — продолжил давить на друга я. «Как давно Априлов присылает тебе эту дрянь? Только не трогай Влада, пожалуйста, он тут ни при чем, он просто посредник, клянусь», — бубнил Илья. «Значит так», — решил подытожить я, — «поступим следующим образом. Сейчас ты возьмешь себя в руки, я тебе помогу, стимулирую мозг лекарской магией. Сам-то он понятия не имеет, как это правильно сделать, точно так же, как мой дядя, который не знал, как излечить себя от укачивания и джет-синдрома. Главное, не магия, главное, знание, только они дают силу. Знающий лекарь с одним витком гораздо сильнее идиота с 10 витками. Витки — лишь инструмент. А что потом?» — спросил Синицын. «Алексей, раз уж ты все узнал, ты должен кое-что понять. Я пользуюсь этими травами уже лет 5, с тех самых пор, как окончательно рассорился с отцом, да и в юношестве баловался. Ты понимаешь, что тебе жить года 2-3, если ты продолжишь в том же духе», — прорычал я. «Ради каких денег ты, зараза, трудишься? Ради чего пашешь вместе со мной? Ты же подохнешь, причем далеко не самой легкой смертью. Это наркотик, Синицын, и он тебя будет убивать долго и мучительно. Так куда же я от него денусь-то?» — воскликнул Илья. «Все уже поздно, я подсел, а вот и новый проект появился благодаря моего старому другу. Придется теперь им заняться. Месяц назад мир не знал о бактериях. Меньше недели назад никто не мог даже заподозрить, что существуют вирусы. За это время мы создали антибиотики и скоро произведем противовирусные препараты», — произнес я. «А ты сомневаешься, что я не смогу тебя вылечить? Встань, грифон, тебя разорви». Я протянул Синицыну руку. «Я вытащу тебя, Илья. Не дам погрязнуть в этой дряни. Мы слишком много прошли вместе, чтобы я позволил тебе умереть от этой травы». Я ждал, что Илья сделает главный шаг. Надеялся, что он встанет на ноги. Ведь я уже отключил воздействие обратного витка. Никто не заставит человека отказаться от зависимости. Только он сам может поменять свое мировоззрение и начать новую жизнь. И Синицын сделал первый шаг. Схватил меня за руку, подтянулся на ней и встал на ноги. Тяжело вдохнул, громко всхлипнул, стараясь скрыть слезы, которые уже попали в носослезный канал. Кстати, именно поэтому во время плача текут сопли. Это не сопли. Просто в лицевом черепе есть костный канал, который связывает глаза с ноздрями. «Ладно, Алексей», — кивнул он, — «ты только не тяни с этим. Помоги мне, пожалуйста. Я ведь и сам не рад.